знает, что ныне лежит на весах и что совершается ныне. Час мужества. Пробил на наших часах, и мужество нас не покинет. Не страшно под пулями мертвыми лечь, не горько остаться без крова. Мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово. Часть седьмая. И сейчас же в кабину глаза из бинтов заглянули и спросили, куда ты? На запад! Вертайся назад! Я ответить не смог. По обшивке царапнули пули. Я услышал, ложись, берегись! Проскочили. Бомбят! С Холином притаились, присев на корточки вплотную к уступу, так что край его приходился над нашими головами, и настороженно прислушивались. Дождь сыпал мерно и неторопливо. Холодный осенний дождь, которому, казалось, конца не было. От воды тянуло мозглой сыростью. Прошло минуты 4, как мы остались одни, и с той стороны, куда ушел мальчик, послышались шаги и тихий невнятный гортанный говор. «Немцы!» Холин сжал мне плечо, но меня не нужно было предупреждать. Я, может, раньше него расслышал, и, сдвинув на автомате шишечку предохранителя, весь оцепенел с гранатой, зажатой в руке. Шаги приближались. Во рту у меня пересохло, сердце колотилось, как бешеное. «Захлюштис ветер! Холис дер Тольфель!» «Хальтис мауль, Отто! Линкс хальтен!» Они прошли совсем рядом, так что брызги холодной грязи попали мне на лицо. Спустя мгновение, при вспышке ракеты, мы в реденькой пелене дождя разглядели их. Рослых, в касках с подшлемниками и в точно таких же, как на нас с Холином, сапогах с широкими голенищами. Трое были в плащ-палатках, четвертый в блестевшем от дождя длинном плаще, стянутом в поясе ремнем с кобурой. Автоматы висели у них на груди. Их было четверо. Дозор охранения полка СС, боевой дозор германской армии. Когда при дрожащем свете ракеты мы их увидели, они, остановившись, собирались спуститься к воде, шагах в 10 от нас. Было слышно, как в темноте они попрыгали на песок и направились в сторону кустов, где спрятана наша лодка. Мне было труднее, чем Холину. Я не был разведчиком и воевал с первых же месяцев войны, и при виде врагов, живых и с оружием, мною вмиг овладело привычное, много раз испытанное возбуждение бойца в момент схватки. Я ощутил желание, вернее, жажду, потребность, необходимость немедленно убить их. Я завалю их, как миленьких, одной очередью. Убью их. Я, верно, ни о чем больше не думал, скинув и доворачивая автомат. Но за меня думал Холли. Почувствовав мое движение, он словно тисками сжал мне предплечье. Опомнившись, я опустил автомат. «Они заметят лодку!» Холин молчал. «Надо что-то делать, если они обнаружат лодку!» «Если! А если застукают мальчишку? Ты что же думаешь оставить его одного? Ты что, шкура, сволочь? Или просто дурак?» «Дурак! Наверное, ты неврастенник. Кончится война, придется лечиться». Я напряженно прислушивался, каждое мгновение ожидая услышать возгласы немцев, обнаруживших нашу лодку. Левее отрывисто простучал пулемет. За ним другой, прямо над нами. И снова в тишине слышался мерный шум дождя. Ракеты взлетали то там, то по всей линии берега, вспыхивая, искрились, шипели и гасли, не успев долететь до земли. Тошнотный трупный запах от чего-то усилился. Я отплевывался и старался дышать через рот, но это мало помогало. Мне мучительно хотелось закурить. Еще никогда в жизни мне так не хотелось курить. Но единственное, что я мог, вытащить папиросу и нюхать ее, разминая пальцы. Мы вскоре вымокли и дрожали от холода, а дождь все не унимался. «А враги клина, будь она проклята. Сейчас бы хороший мир, чтоб смыл все». Я понимал, сколь основательно его беспокойство. Если немцы обнаружат свежие, необычно маленькие следы, идущие от берега через передовую, за Иваном наверняка будет снаряжена погоня. Может, с собаками. Где-где в полках СС достаточно собак, выученных для охоты на людей. Я уже жевал папиросу. Ты что это? Курить хочу, умираю. А к мамке не хочется? Мне вот лично к мамке хочется. Неплохо бы, а? Мы выжидали еще минут 20, мокрые, дрожа от холода, и слушались. Рубашка ледяным компрессом облегала спину. Дождь постепенно сменился снегом. Мягкие, мокрые хлопья падали белой пеленой, покрывая песок, и неохотно таяли. Кажется, прошел. Пригибаясь, держась близ самого уступа, мы двинулись к лодке. То и дело останавливаясь, замирали и прислушивались. Мы крались во тьме вдоль берега, пока не наткнулись на трупы наших разведчиков. Останешься здесь, а я пойду за лодкой, чтоб в случае чего не всыпаться обоим. Подплыву, окликнешь меня по-немецки тихо-тихо. Если же я нарвусь, будет шум, плыви на тот берег. Если через час не вернусь, тоже плыви. Ты ведь можешь сплавать 5 раз туда и обратно. Могу. А если тебя ранят? Не твоя забота. Поменьше рассуждай. К лодке подойти лучше не берега, а подплыть со стороны реки. Я смогу, давай. Я, может, так и сделаю. А ты, если чего, не вздумай рыпаться. Если с тобой что случится, нас вскреют по 1 число в НИК. Да, а если... Без всяких если. Хороший ты парень, Гальцев, но не врастенник. А это в нашем деле самая страшная вещь. Он ушел в темноту, а я остался ждать. Стараясь не произвести малейшего шума, я усиленно двигал руками и приседал, чтобы хоть немного согреться. Время от времени я замирал и прислушивался. Наконец, уловив еле различимый плеск воды, я приложил ладони рупором ко рту и зашептал. «Хальт! Хальт!» «Тихо, чувак, иди сюда!» Осторожно ступая, я сделал несколько шагов, и холодная вода залилась в сапоги, ледяными объятиями охватив мои ноги. «Как там у врага? Тихо! Тихо! Вот видишь, а ты боялась. Садись, Карла!» Взяв у меня автомат, скомандовал он, и как только я влез в лодку, принялся грести, забирая против течения. Усевшись на корме, я стянул сапоги и вынул из них воду. Снег валил мохнатыми хлопьями и таял, чуть коснувшись реки. С левого берега снова дали трасс. Она прошла прямо над нами, надо было поворачивать, а Холин продолжал гнать лодку вверх по течению. «Ты куда? Куда мы плывем? На вот, погрейся!» Оставив весла, он сунул мне в руку маленькую плоскую фляжечку. Закоченевшими пальцами, с трудом свинтив колпачок, я глотнул. Водка приятным жаром обожгла мне горло. Внутри сделалось тепло, но дрожь по-прежнему била меня. «Пей до дна. А ты? Я выпью на берегу. Угостишь? А вдруг он еще не прошел? Вдруг лежит, выжидает. Какой я хотел быть сейчас с ним?» И мне стало ясно, почему мы не возвращаемся. Мы находились против оврага, чтобы в случае чего снова высадиться на вражеском берегу и прийти на помощь мальчишке. Оттуда из темноты то и дело сыпали по реке длинными очередями. У меня мурашки бегали по телу, когда пули свистели и шлепали по воде рядом с лодкой. В такой мгле, за широкой завесой мокрого снега, обнаружить нас было, наверное, невозможно. Но это чертовски неприятно — находиться под обстрелом на воде, на открытом месте, где не зароешься в землю и нет ничего, зачем можно было бы укрыться. От таких глупых пуль может скинуть только дурак или трус, учти. Катасонов был не дурак и не трус. Я в этом не сомневался, но Колину ничего не сказал. А фельдшерица у тебя ничего? Ничего. С левого, бесконечно желанного берега, еще 3 раза давали трасс. Она звала нас вернуться, а мы все болтались на воде ближе к правому берегу. Ну, вроде прошел. Наконец сказал Холин, и задев меня вальком, сильным движением весел, повернул его. Он удивительно ориентировался и удерживал направление в темноте. Мы подплывали неподалеку от большого пулеметного окопа на правом фланге моего батальона, где находился командир взвода охраны. Нас ожидали и сразу окликнули тихо, но властно. «Стой! Кто идет?» Я назвал пароль, меня узнали по голосу, и через мгновение мы ступили на берег. Я был совершенно измучен, и хотя выпил 200 грамм водки, по-прежнему дрожал и еле передвигал закоченевшими ногами. Стараясь не стучать зубами, я приказал вытащить и замаскировать лодку. Мы двинулись по берегу, сопровождаемые командиром отделения Зуевым, моим любимцем, несколько развязанным, но бесшабашной смелости сержантом. Он шел впереди. «Товарищ старший лейтенант, а язык где же?» «Какой язык?» «Так, говорят, вы это за языком отправились, шедший сзади Холин, оттолкнув меня, шагнул к Зуеву. «Язык у тебя во рту вник?» Мне показалось, что он опустил свою увесистую руку на плечо Зуеву. Может быть, даже взял его за локоть. «Язык у тебя во рту, и держи его за зубами, тебе же лучше будет. А теперь возвращайся на пост. Трепачи у тебя в батальоне гальцев. А это в нашем деле самая страшная вещь». В темноте он взял меня под руку и насмешливо прошептал. «А ты тоже штучка. Бросил свой батальон, а сам на тот берег за языком. Охотничек!» Землянки, живо растопив печку дополнительными минометными зарядами, мы разделись догола и растерлись полотенцем. Переодевшись в сухое белье, Холин накинул поверх шинель, уселся к столу и, разложив перед собой карту, сосредоточенно рассматривал ее. Я подал на стол банку тушенки, сало, котелок с солеными огурцами, хлеб, ряженку и флягу с водкой. «Эх, если б знать, что сейчас с ним. И в чем там дело?» «Что такое?» «Этот патруль на том берегу должен был пройти на полчаса позже, понимаешь? Значит, или немцы сменили режим охранения, или мы что-то напутали. А мальчишка в любом случае может поплатиться жизнью. У нас же все было рассчитано по минутам». «Но ведь он прошел. Мы сколько выжидали? Не меньше часа. И все было тихо». «Что прошел? Если хочешь знать, ему нужно пройти больше 50 километров. Из них около 20 он должен сделать до рассвета, и на каждом шагу можно напороться. А сколько всяких случайностей. Ну ладно, разговорами не поможешь. Давай». Он убрал карту со стола, я налил водки в две кружки. «Чокаться не будем. Эх, Катасоныч, Катасоныч, тебе-то что, а мне он жизнь спас». Он выпил залпом и, нюхая кусок черного хлеба, потребовал. «Еще». Выпив сам, я налил по второму разу. Себе немного, а ему до краев. Взяв кружку, он повернулся к нарам, где стоял чемодан с вещами мальчика, и негромко произнес. «За то, чтоб ты вернулся и больше не уходил. За твое будущее». Несомненно, в эту минуту мы оба думали о мальчике. Печка, став по бокам и сверху оранжево-красной, дышала жаром. Мы вернулись, сидим в тепле и в безопасности. А он где-то во вражеском расположении крадется сквозь снег и мглу бок о бок со смертью. Я никогда не испытывал особой любви к детям. Но этот мальчишка, хотя я встречался с ним всего лишь два раза, был мне так близок и дорог, что я не мог без щемящего сердца волнения думать о нем. Пить я больше не стал. Холин же, без всяких тостов, молча хватил третью кружку. «Третий год воюешь, и я третий. А в глаза смерти, как Иван, мы, может, и не заглядывали. За тобой батальон, полк, целая армия. А он один, ребенок, ребенок, ребенок! А ты ему ножа вонючего пожалел!»